supposedly Boston Bombshell. Let's go do some damage. Yeah, fuck you and your fucking throat. У тебя проблемы, Стэнли. Будь добр, объяснить, как это ты успел потратить $489 на мобильное приложение. Ну, извините, я не знал, что так много потратил. Ты не знал? Что это за канадские монеты? Ну, покупаешь их ради Канады бабла. Не значит, что ты можешь тратить все на Канада бабло. Да я выплачу долг. Как? Я не знаю, придумаю что-нибудь. Эрик, ты представляешь себя? Он знал, сколько тратит, знал, что у него будут проблемы, но ему было наплевать. Не хочется говорить, но он так похож на своего деда. В каком смысле? Отец всегда был заядлым игроком, его от автоматов не оттащить. Возможно, он как-то передал своих демонов Стэну. Тоже есть проблемы с алкоголем. У меня они были, но я их решил. Теперь я пью только безглютеновое пиво и вино. А что касается Стэна, внутри него таится какая-то тьма, которая не дает ему остановиться. We'll be right back.